Александр Герда. Четвертое правило дворянина. Текст читает Игорь Гмыза. Глава первая. После крайне любопытного совещания в департаменте у всей нашей компании как-то вдруг нашлись неотложные дела, так что предстоящую поездку в Шотландию мы даже не обсудили. Хотя и обсуждать особо было нечего. Приказ он и есть приказ, но все-таки можно было бы сходить в ресторан и попить кофе. К тому же новенький у нас появился, не мешало бы с ним перед поездкой познакомиться поближе. Как-никак будем друг другу спины в будущем прикрывать. Хотя граф и не горел особым желанием с нами знакомиться, но в данном случае его мнение никто бы не спрашивал. Плохой мир лучше хорошей войны. Но раз уж так получилось, то, может быть, оно и к лучшему. Проведу вечер дома в компании Тосика. Кто-кто, а этот парень всегда рад меня видеть. Я практически уже заснул на заднем сиденье своего комфортного лимузина, как вдруг у меня зазвонил телефон. Как правило, эта электронная зараза имеет свойство звонить в самый неподходящий момент, вот как сейчас, например. Однако, как только я увидел, кто звонил, сон у меня как рукой сняло. Бобров Алексей Борисович собственной персоной, да неужели? Даже интересно, зачем я понадобился графу? Может быть, просто решил рассказать мне, как дела в Саратовском княжестве? Вот это вряд ли, конечно. Зная Боброва, он не станет тратить время на праздные разговоры. Во всяком случае, так было раньше, и не думаю, что за время, которое мы с ним не виделись, слишком многое изменилось. «Рад вас слышать, Алексей Борисович», — совершенно честно сказал я ему, так как и в самом деле мне был приятен его звонок. «Я надеюсь, у вас ничего не случилось, и вы просто захотели узнать, как у меня обстоят дела на новом месте». «Вы знаете, мне тоже приятен ваш голос, Владимир Михайлович». В этот момент я почувствовал, что он вполне искренен и даже произносит эти слова с улыбкой. «Могу вас заверить, что у меня все в полном порядке, но благодарю за интерес к моим делишкам». «Делишкам, граф? Откуда столько скромности? На вас это не похоже». «Ну, а какие дела могут быть в нашем милом и уютном Саратове? По сравнению со столичными, это так, суета. Вот у вас здесь и в самом деле все гораздо интереснее. Я слышал, что вы в последнее время все выше взлетаете. Тоже, наверное, хлопот хватает». «Всякого хватает, граф, врать не стану. В Саратовском княжестве оно и в самом деле как-то поспокойнее было». «Владимир, я, собственно, затем и звоню. Я сейчас в Москве по делам и буду рад, если вы найдете для меня время. Очень хочется с вами встретиться. Вспомним былые времена, посудачим, последними новостями друг с другом поделимся. Я буду вам очень признателен, если вы найдете для меня время». «Ну, насчет того, что просто посидим и посудачим, это Алексей Борисович, конечно, привирает. И дело не в этом. Человек он воспитанный, сдержанный, так что по телефону про дела разговаривать не будет, дело ясное. Но вот встретиться он со мной зачем-то хочет. Даже самому интересно, что там у Боброва случилось». «Давайте встретимся, ваше сиятельство, почему бы и нет. Поужинаем, вина попьем, ну и посудачим заодно». «Вот спасибо, что не отказали». «С чего бы мне вам отказывать, Алексей Борисович? Мы вроде бы с вами не ругались». «Так, слухи ходят, что в последнее время вы весьма заняты, Владимир Михайлович. Если честно, даже не знал, найдется ли у вас для меня время». Вот же хитрый жук Бобров. Нужно будет ему шоколадку за красноречие выдать. И поддел меня сейчас, и в то же время комплимент вывалил. «Для вас найду», — усмехнулся я. «Тогда вам осталось только назвать время и место, а свои планы я уж как-нибудь подкорректирую. Какое заведение вам больше всего нравится?» «Знаете, граф, в последнее время мне все больше нравится дома, в Барвихе. Так что я вас приглашаю завтра на ужин к себе. Посмотрите, как я устроился. Готовит моя итальянка тоже вкусно. Так что приезжайте, не пожалеете». «Спасибо за приглашение, очень польщен. Так что непременно буду», — пообещал Бобров. «В котором часу вы привыкли ужинать?» «В общем-то, в последнее время обстоятельства складываются так, что ужинаю я во сколько придется, а иногда и вовсе без ужина обхожусь», — ответил я. «Но давайте к 6 вечера договоримся. Думаю, самое подходящее время». «В таком случае еще раз благодарю за приглашение. Обязательно буду». «Приезжайте, граф, буду рад вас видеть». Я отключил телефон, еще немного поразмышлял насчет приезда графа, и вообще, он действительно по своим делам приехал или у него ко мне какие-то вопросы. Но вскоре выкинул эти мысли из головы. Завтра все и выясню, а пока нечего себе голову забивать. По приезде домой меня ждал еще один сюрприз. Оказывается, пока меня не было, ко мне в гости заезжал некий Теряев Тит Федорович. Понятное дело, что меня он не застал, но оставил свою визитную карточку, которую мне и вручил один из охранников. Визитка самая обычная, ничего примечательного. Дорогая бумага, тисненный герб и, собственно, текст. «Маркиз Теряев Тит Федорович». Да номер телефона внизу. На гербе то ли олень, то ли лось. Так сразу не разобрать. Да мне, честно говоря, и не важно. Надо же, целый маркиз ко мне пожаловал, пока меня не было. Ну и что тебе было нужно, Тит Федорович? Не могу сказать, что я пессимист, но вот ничего хорошего от этого визита я не ждал. Терпеть не могу сюрпризы и всякого рода неожиданности. Я покрутил визитку в руках. На обратной стороне имелась надпись от руки, на которой был указан номер телефона и просьба перезвонить как можно скорее. Тит Федорович. Хм, что за имя такое необычное? Однако же его родители — большие затейники. «Что он из себя представляет?» — спросил я у охранника, отдавшего мне карточку. «Около 25 лет, примерно вашего роста. Был не очень вежлив, но не хамил», — ответил он. 25 лет и уже маркиз? Интересно. Тоже у него в таком случае отец. Нужно будет почитать за обедом, что за личность». Бьянка расстаралась и приготовила на ужин бараньи ребра с овощами. Да, хоть она была и весьма шумной женщиной, готовила она просто изумительно, так что не зря я ее с собой в Москву притащил. А вот Теряев и в самом деле оказался совсем непростым молодым человеком. Точнее, сам-то он, может быть, и ничего из себя не представлял, а вот отец у него — видная персона. Герцог Теряев, Федор Александрович, занимался преимущественно газом и нефтью, а потому летал высоко. Семья Теряевых тоже состояла в родстве с князем Порошиным, за которого герцог выдал свою старшую дочку Иванку. В числе большого списка заслуг перед Отечеством упоминалось, что семья Теряевых неоднократно приглашалась на торжественные императорские обеды. Вот как выходит. Даже обидно. Меня пока Николай Александрович только на завтраки приглашал. Ну что же, Теперь можно и позвонить. Узнаем, что понадобилось от меня этому семейству. Слушаю. Ох, а голос-то у него очень неприятный. Таким только металл резать. Добрый вечер, Тит Федорович. Это Владимир Михайлович Соколов. Вы сегодня заезжали ко мне и просили вас набрать. Да, я заезжал к вам около 3 часов дня. Я бы хотел с вами встретиться, виконт. Если можно, то сегодня. Вот вообще никаких эмоций я не почувствовал. Такое ощущение, что со мной разговаривал робот. Почему он хочет встретиться именно сегодня? Чем вызвана такая спешка? Как-то все это необычно. «Я могу прислать за вами машину», — проскрежетал он, пока я размышлял, «хочу я с ним сегодня встречаться или нет». «Это ни к чему», — ответил я и скривился. «Не люблю такие вот закидоны. Я вроде бы не самый бедный дворянин в Москве, чтобы мне свою машину как такси предлагать». «Хорошо, давайте сегодня». «Вам будет удобно встретиться со мной в 9:30 вечера?» Судя по интонации, он не привык выяснять, кому и как удобно, а предпочитал руководствоваться лишь собственными желаниями. Но тут другой случай. Он хотел со мной встретиться, а не наоборот. «Вполне. В таком случае я буду ждать вас...» «А вот это уже нет. Ты выбрал время, а место я назначу сам. Во-первых, нужно сравнять счет в пока не очень понятной для меня игре. Во-вторых, я пока не знаю, что ты от меня хочешь, так что лучше всего будет, если поле для игры я выберу сам, а не приеду на заранее подготовленные позиции». «Тит Федорович, давайте встретимся в Барвихе на ледовом катке. Знаете, здесь у нас есть очень неплохой, не хуже, чем в Москве». «Я не ослышался. Мне показалось, вы сказали «на ледовом катке». «Почему бы нет? Погода отличная, снежок, морозец, да и каток. Вполне себе подходящее место для встречи. Музыка приятная, все отдыхают. Ну а если замерзнем, то прямо напротив есть неплохой ресторанчик, который работает до последнего клиента. Да и потом, мне так удобно». «Какая необычная мысль вас посетила, виконт. Хорошо, давайте встретимся на катке». Вот засранец. Бросил трубку и даже не попрощался. Да, похоже, интуиция меня не обманывает, и ничего хорошего от этой встречи ждать не стоит. Нужно будет обязательно Верховцева в известность об этой встрече поставить. Ну так, на всякий случай. Я посмотрел на Тосика, который сидел рядом со мной на диване и дремал. Вот у кого жизнь удалась. В одной руке пульт, в другой — горсть попкорна. Может быть, его с собой взять? Пусть по свежему снежку побегает. В этот момент Плюшевый почувствовал, что сейчас его могут вытащить из теплой комнаты на морозную улицу, сладко зевнул и свернулся клубочком. Вот это уже нечестно, между прочим. Ладно, черт с ним, пусть дрыхнет. Завтра пойдем погуляем. После моего звонка Верховцев как-то напрягся и даже порывался сам приехать, чтобы подстраховать меня, но мне удалось его отговорить. Ни к чему. Убивать меня маркиз не станет, с чего бы, учитывая то, что я вообще впервые слышу его фамилию, перейти дорогу я ему еще точно не успел. Поэтому машины сопровождения и охраны вполне хватит. На катке, как я и предполагал, было просто прекрасно. Отличная музыка, приятное общество, симпатичные девушки. Мне здесь уже доводилось бывать, так что место мне нравилось. Пару раз я ужинал в ресторанчике напротив, а несколько раз просто гулял и наслаждался атмосферой. Благо, здесь все было устроено с умом. Кроме самого катка, небольшой парк рядом, освещенные дорожки, беседочки, везде продают горячий шоколад. Впрочем, это все было неудивительно. Все-таки в поселке жили сплошь дворяне, купцы и просто небедные люди, поэтому было бы странно, случись наоборот. С маркизом мы приехали практически одновременно, причем оба заехали на стоянку ровно в 9. Не знаю, может быть, у этого молодого человека были такие же проблемы, как и у меня, но по городу он тоже передвигался с машиной сопровождения. Причем у меня охранников было 3, а вот из внедорожника, который сопровождал его Бентли, высыпало 5 человек. Пока наши охранники смотрели друг на друга, мы с маркизом также обменялись оценивающими взглядами. Он действительно был примерно моего роста, хотя и намного плотнее. Лицо пухлое, с очень выразительными чертами. Складывалось впечатление, что губы и нос вылепили где-то отдельно, а потом просто прилепили, как пластилин. Маркиз был вообще не похож на свою собственную фотографию, которую я видел в интернете, когда читал про его семью. Любопытный тип. «Владимир Михайлович Соколов?» — спросил он, при этом вопрос больше был похож на утверждение. «Думаю, перед нашей встречей он также познакомился с историей моей семьи и тоже знал, как я выгляжу». «Он самый. Ну а вы, я так понимаю, Тит Федорович Теряев?» «Мы будем общаться здесь или прогуляемся без охраны?» — спросил у меня маркиз, не удостоив ответом мой вопрос. Я пожал плечами и указал ему рукой на одну из освещенных дорожек. «Если вам охрана не нужна, то я тоже предпочту разговор тет-а-тет». «Ждите здесь», — сказал он своим людям, и мы неспешно шагом отправились на прогулку по парку. В динамиках, которые были разбросаны по всему парку, играла приятная музыка. С катка доносился звонкий женский смех, а в свете фонарей кружили снежинки. Какой прекрасный вечер! Не зря маркиз вытянул меня на прогулку, а то я бы сейчас так и сидел на диване рядом с Тосиком. А так вот свежим воздухом подышу и, может быть, даже новое знакомство приобрету. «Скажите, виконт, в каких отношениях вы находитесь с Василисой Тимофеевной Соловьевой?» Честно говоря, вопрос этого молодого человека меня и удивил, и взбесил одновременно. Какого черта он вообще интересуется подобными вещами? Весьма странный тип. «В связи с чем вас это интересует, сударь?» — спросил я, не сбавляя шага. «Вы вместе с ней служите мироходцами», — сказал он. «Служим, есть такое дело. Еще мы с ней совсем недавно классно трахнулись в ночном клубе. Об этом ты тоже в курсе, Тит Федорович?» «Ну и что с того?» Я остановился и посмотрел Пухлику в глаза. «Если вы не объясните мне смысл ваших вопросов, то я перестану на них отвечать. К тому же ответы на них, похоже, вам отлично известны». «К сожалению, не все ответы», — процедил он сквозь зубы. «Да, блин, голосок у него вживую еще неприятнее, чем по телефону. Тяжело ему с ним живется, наверное. Мне неизвестно, что связывает вас с ней, кроме службы». «Почему вы решили, что я стану вам об этом говорить?» «Можете не рассказывать. Плевать мне на ваши ответы. Я просто хочу вас предупредить, что будет хорошо, если все и останется так, как есть, и вас ничего с ней не будет связывать, кроме службы». «Ого! Вот это интересный у нас пошел разговор. Какого черта этот придурок мне указывает, как себя вести с Соловьевой? Разве он ей родственник?» Стоп. Кажется, до меня начало доходить. Неужели этот тип ухлёстывает за ней? Но если это и в самом деле так, то почему же она позволила себе отношения со мной? Просто хорошо провести время? Нет, на нее это не похоже. Здесь дело в чем-то другом. Я остановился и позволил себе улыбнуться. Скажите, маркиз, вы на каком основании делаете мне подобного рода предупреждение? Вы что же, жених Василисы? Или, может быть, находитесь с ней в каком-нибудь родстве и делаете это по праву старшего родственника? Задав вопрос, я пошел дальше. А вот Тит остался на месте, вероятно, раздумывая, как лучше всего ответить на мои вопросы. Наконец я услышал за своей спиной торопливые шаги, но оборачиваться не стал. Этот в спину не ударит, слишком высоко себя ставит. «Виконт, вы задаете слишком личные вопросы», — скрипнул маркиз, поравнявшись со мной. «И мой вам совет — не пытайтесь выглядеть глупее, чем вы есть на самом деле, и прислушайтесь к моим словам. Второго шанса у вас не будет». Какой-то вконец охреневший дворянчик этот Теряев. Какого черта? Неужели, раз фуфыренный пухляж думает, что может просто подойти ко мне и начать угрожать? Мало того, он еще велит мне оставить в покое девушку, с которой мне было классно. Причем не она сама об этом просит, а этот придурок. По-моему, это уже перебор. «Скажите, как часто молодые люди следуют вашим советам в таких случаях?» — спросил я, вновь остановившись. «Что-то гулять мне перехотелось». Но вместо этого возникло жгучее желание врезать маркизу по наглой пухлой роже. «Или я первый, к кому вы решили обратиться?» «Обычно они следуют моему совету, не рискуя со мной связываться». Мы были одного роста с маркизом, а потому имели прекрасную возможность во время диалога смотреть друг другу прямо в глаза. «Вот как?» «Интересно. Скажите, а почему же сама Василиса не просит меня об этом?» Я гаденько улыбнулся. «Мне даже показалось, что ей со мной интересно, и она вовсе не собиралась этого делать». «Не ваше дело, Виконт, и не забывайте, с кем говорите». После этих слов правый глаз Пухлика дернулся, выдав его нервозность. Ну что же, придется заставить его понервничать еще сильнее. Вот что я вам скажу, маркиз. Катитесь-ка вы к черту вместе со своими предупреждениями, хорошо? И раз уж вы позволяете себе давать мне советы, то послушайте и мой. Следующий разговор на эту тему может закончиться для вас плачевно. Поверьте, хоть с виду я и произвожу хорошее впечатление. На самом деле я редкая сволочь и могу при случае перегрызть вам глотку. Вам понятно, сударь? Пухлик открыл было рот, чтобы что-то сказать, но я даже не стал его слушать. Меня просто распирало от бешенства, и если бы я задержался еще на минуту, то и в самом деле мог бы врезать по роже. Вот сука. Я подошел к своей машине и посмотрел на охранников Теряева. «Ребятки, бегите к шефу. Он попросил его покатать по льду, а то сам он боится». Оставив их с удивленными лицами, я махнул своим парням, и вскоре наши машины выехали с парковки в обратном направлении. «Твою мать, только время зря потерял. Лучше бы я и в самом деле с Тосиком на диване сидел».